Глава 9. Начинало смеркаться, когда Ник открывал дверь подъезда Марты. Обещанное похолодание приближалось семимильными шагами. Поэтому не исключено, что с окончательным заходом солнца дыхание станет вырываться изо рта клубами белого пара. Ник еще раз воздал хвалу своему плащу и заскочил внутрь. Дом Громовой и внутри, и снаружи ничем не походил на ветхое прибежище чародея в Марраунхофе. По крайней мере, многоэтажка веселенькой расцветки не выглядела как чудом пережившее бомбежку здание. Внутри чародея ждал цивильный подъезд с выкрашенными в мятный цвет стенами и чисто подметенными лестницами. Ник вообще сторонился лифтов, предпочитая кабинам на тросах ступеньки и собственные ноги. Никогда не знаешь, как поведет себя техника рядом с ним. Квартира номер 36 сверкала золотыми цифрами с мягкой бурой обивки двери. Недолго думая, Ник нажал на кнопку звонка. По ту сторону раздалась пронзительная трель. Прошла пара секунд, прежде чем обостренный слух чародея уловил тяжелые, явно не женские шаги. Ник слегка попятился, чтобы дать двери открыться, когда из квартиры на него недовольно воззрился Жгутиков. Земельного цвета футболка прекрасно подходила ему по своей невзрачности, а растянутые на коленях треники и пульт в левой руке довершили образ среднестатистического мужчины после работы. В комнате с правой стороны Ник увидел, как стремительно меняются светящиеся картинки на телевизионном экране. «Марта вроде неплохо тебе платит, а ты даже не удосожился вшивый веник принести», — ядовито заявил с порога Дима. Возможно, в его родне тысячелетия назад были хамелеоны, и ген их оказался так силен, что передался Жгутикову через многие поколения. По крайней мере, Ник не знал, чем еще можно было объяснить шокирующую невыразительность Димы. Его лицо не запоминалось вообще, хотя если рассматривать по отдельности русые волосы, светлые глаза, широкие губы, неплохую фигуру, то Жгутиков оказывался очень даже ничего. Чародей не переставал задаваться вопросом, где были глаза Марты, когда она выходила замуж за этого человека. Хорошо, хотя бы его невзрачную фамилию не взяла. Сама Громова была красоткой хоть куда. И, наверное, поэтому Дима уже давно записал Фельсенбурга в любовнике своей жены. Ник, конечно, был польщен такой оценкой, вот только лютая ненависть в собственный адрес, основанная на чужих комплексах, утомляла. «Поссорились, да?» Тем временем продолжал Жгутиков с гадкой ухмылкой. «А я-то смотрю». Она на твои звонки не отвечает. Чародей раздраженно сверкнул глазами. «Пусти. Мне нужно поговорить с Мартой». И добавил. «По работе». При этих словах лицо Жгутикова на мгновение передернулось. Громова была помешана на своей профессии. Зато Дима скрежетал зубами при упоминании полиции. Он считал такую работу слишком опасной для женщины, и словом был из тех консервативных мужчин, которые возмущенно кричали, что Марта влезла не туда, куда надо, и лучше бы ей заниматься домом. «Вот завтра в отделении пообщаетесь», — ласково пропел хозяин дома. «Если она вообще захочет с тобой разговаривать. Чао!» И без всякого предупреждения он захлопнул дверь прямо перед носом чародея. Порыв воздуха всколыхнул волосы и заставил отшатнуться на шаг. «Сволочь! Скотина!» Через секунду послышался звонкий голос Громовой. «Дим, кто там?» «Ребята проказничают!» — беззаботно откликнулся Дима, проворачивая замки. Ник с чувством стукнул каблуком о дверь. Скорее, не для привлечения внимания, а от досады. Мягкая обивка заглушила удар, зато пятку ощутимо засоднила. Чародей прошипел и, поминая про себя Жгутикова самыми нелицеприятными словами, стал настырно давить на звонок. Только после минуты безостановочного перезвона квартира вновь подала признаки жизни. «Да, я выйду», — горячилась невидимая Марта за дверью. «Они у меня сейчас в обезьянник сядут за хулиганство. Быстро дорогу сюда забудут». «Да ладно тебе, не разводи ругань», — отговаривал Дима. «Да дай ты мне открыть!» Возмутилась Громова и распахнулась дверь. В ответ на ее изумленный взгляд Ник устало улыбнулся и убрал палец со звонка. Но звон в голове, как ни странно, не прекратился. Головная боль постепенно возвращалась, а с ней на пару и гул в ушах. Марта резко обернулась к мужу, хлестнув его хвостом волос по лицу. Взгляд моментально налился свирепой сталью. «Балуется, значит, да?» — саркастично поинтересовалась она. Жгутиков нахмурил брови, что ему совсем не шло. Он начинал выглядеть как актер абсурдной комедии. «Мало того, что ты шляешься с ним целый день, так он теперь еще и домой к нам приходит», — возмутился Жгутиков. «Не слишком ли это нагло? Твой рабочий день закончился». С губ Марты явно хотела сорваться что-то колкое, но она только вздохнула и слегка пихнула Диму в плечо. «Иди, смотри свой телевизор!» Постояв еще секунду, Жгутиков опалил их неприязненным взглядом и скрылся в комнате. Чародей отметил, что при этом ревнивый муж сел напротив зеркального шкафа-купе, чтобы видеть с дивана, что творится в прихожей. Чародей фыркнул. «Для продавца обыкновенных шариковых ручек он у тебя слишком агрессивный. Ладно бы паркеры или хотя бы дверные», — пошутил Ник, но осекся, напоровшись на суровый взгляд подруги. «У каждого есть свои недостатки», — сухо заметила она. «Зачем пришел?» От Громовой волнами исходил гнев, и его не могла сгладить ни домашняя оранжевая кофта свободного покроя, ни легкие пижамные штанишки с орнаментом из милых львят. Ник тяжело вздохнул. Он рассчитывал на нечто подобное. «Марта, извини», — склонил голову он. Громова стравила воздух через нос. «И не за что извиняться. Ты волен поступать так, как считаешь нужным», — сказала она, не глядя на чародея. «В конце концов, ты же не официальный сотрудник полиции, и я не имею права требовать от тебя что-то». В груди словно провернули шуруп. Последнее упоминание было ударом ниже пояса. И она это знала. Но никто же отлично знал Громову. «Но ты злишься на меня», — дернул уголком губ чародей. Провокация сработала. Обычно стоило надавить чуть сильнее на больную тему, и Марта уже взрывалась. «Конечно, черт возьми, злюсь. У меня третье нападение за 3 дня. Леонидов рвет и мечет. Меня гоняет туда-сюда. А ты даже не приехал, потому что окучивал кошелек Вяземского», — выпалила Марта, опалив чародея горящим взглядом. «Ведь ты прекрасно знал, в какой ситуации мой отдел сейчас. И у меня в голове не укладывается, что ты, Ник, ради денег согласился работать на Архангела и бросил меня». Да уж, очередной отвратительный день выдался у всех. Возможно, для Марты он был еще более тяжелым. Нику было известно, какие титанические усилия прикладывала она, чтобы быть наравне с мужчинами-полицейскими. Казалось бы, дочери губернатора достигнуть желаемого должно было быть вовсе несложно. Но на самом деле наоборот. Громовой было в 1000 раз труднее других. «Ведь каждый раз приходится доказывать, что ты чего-то стоишь сам, и своей должности обязан не статусу родителей, а собственному профессионализму. Даже отец Громовой был против выбранной дочерью профессии. Но на глазах чародея Марта стала асом высшего пилотажа. Да что уж там. Они вместе росли и учились по жизни. Каждый своему». Ник еще сильнее почувствовал себя неблагодарной свиньей. «Я не из-за денег согласился», — признался чародей. «Помощь нужна жене Вяземского. Она больна». «И что же, тебе ничего не заплатили?» — усмехнулась подруга, иронично сложив руки на груди. «Нет, заплатили. Но говорю тебе, основная причина была не в этом». Ник заглянул в глаза Марты, беззвучно выпрашивая у нее прощения. Других способов доказать правду у него не было. Громова раздраженно зыркнула на него в ответ, но ее плечи чуть-чуть расслабились. «А ты, рыцарь без страха и упрека, помчался ее спасать». Насмешливо оскалилась она, но тут же понизила голос. «Только будь осторожнее. Ты мой друг, но имей в виду, если ты вляпаешься в темные дела Архангела, я не стану тебя прикрывать». Обрадованная улыбка сама собой прокралась на лицо, а в душе зачирикала птичка радости. «Нет, туда я лезть точно не собираюсь», — пообещал чародей. Скептически приподнятая бровь подруги как бы спрашивала. «Ты сам-то в это веришь?» Но Ник не врал. Он ни под каким предлогом не собирался соваться в бизнес Вяземского. Как минимум, ему еще пожить хотелось. Только поможет Мариэлле, и все. Посверлив чародея взглядом, скорее для острастки, Марта выдохнула и сразу сделалась меньше в размерах. «Кое-кто мне только вчера говорил то же самое на тему сотрудничества с Вяземским в принципе», — хмыкнула Марта. «Ну ладно, что там, кстати, с его женой? Твой профиль. Сможешь помочь ей?» Она все еще хотела казаться обиженной, но ее выдавали глаза, которые постепенно наливались голубым сиянием безмятежного, но крепкого морозного зимнего утра. Значит, простила. Фух. Как у любой импульсивный человек, Громова была отходчивой, и это однозначный плюс. «Пока непонятно», — проворчал Ник. Одно воспоминание о сеансе колдовства в темной спальне вызывало новый приступ пульсирующей боли в голове и выжимало желудок в глотку. Чтобы отрешиться от боли, чародей спросил. «Кстати, а как ты догадалась, что я с Вяземским? Чуйка?» Марта скептично взглянула на него, а потом усмехнулась. «Звонок на телефоне Евгения Верескова. Я услышала у него этот рингтон, когда он выходил из твоего офиса вчера. Не думаю, что у многих в твоем окружении на звонке стоит мелодия из «Брата-2». Она критически осмотрела чародея с ног до головы. «Устал?» «Голова трещит». Улыбка должна была подчеркивать незначительность данного факта, но Ник боялся, что она вышла вымученной. «Что у нас там за последние новости?» Он, конечно, имел в виду третий труп. Марта покосилась на Диму в гостиной. Жгутиков смотрел в экран, но потому, как была напряжена каждая мышца его тела, можно было понять, что его заставляли переживать не новости спорта. «Заходи, угощу тебя обедом», — раскрыла дверь шире Громова. Ник даже отступил на шаг назад. «Да зачем? У меня дома полный холодильник. Не признаваться же, что там мышь повесилась уже как пару дней». Марта закатила глаза и рывком затащила его в квартиру. «Ой, ну что ты ломаешься, как девица? Вечно тебя надо уговаривать», — проворчала она, закрывая дверь за его спиной. Ник растроганно улыбнулся. Благодарное тепло разлилось в душе. Жгутиков никак не отреагировал на этот жест. Воспомоществование голодающим. Но пока чародей разувался и вешал плащ, он постоянно ощущал на своей спине ненавидящий взгляд. В квартире Громовой Ник был всего лишь пару раз. Но она уже успела понравиться чародею атмосферой тепла и уюта. Каждый предмет интерьера излучал любовь, заботу и свет, свойственный семейному очагу. Именно этого не хватало его дому, который все никак не мог переквалифицироваться из холостяцкой берлоги в семейное гнездышко. На вешалке висели куртки и пальто, а на полу расположилась обувь всех вариаций — мужская, женская, детская. На тумбочке с выдвижными ящиками валялась всякая мелочь, которая была нужна перед выходом. Ключи, перчатки, зонты, сумки. Интерьер золотисто-бежевых оттенков делал атмосферу еще более домашней. Тапочки, которые отыскала Марта в шкафу, оказались не предназначены для длинной лапищи чародея, что вызвало прыск смеха у обоих. Следом за хозяйкой Ник прошлепал по коридору. Перед входом в кухню в небольшом коридорчике находились еще двери в ванную и туалет. Распахнув нужную, чародей вздрогнул от неожиданности, увидев перед собой зеркало. Ник не любил зеркал, и на то были веские причины. Ну, то есть, не то чтобы не любил, скорее опасался тех, кто может таиться в их глубинах. Уж слишком для многих созданий зеркало могло служить проходом в мир живых. Зеркало в его собственной ванной, например, закрывалось створками из цветного стекла наподобие ставней, а прибежище Ротфуса исправно занавешивалось. А еще зачастую зеркала показывали ту картинку, которую Ник не хотел видеть. Сегодня не стало исключением. Глаза покрылись сетью красных прожилок, а белизной лица он мог посоперничать с Мариэллой. В целом же его вид производил впечатление несчастного больного чахоткой. Нет, нужно отдохнуть нормально, обязательно. Чародей вошел в кухню одновременно с тем, как Катя оторвала взгляд от тарелки. Ее глаза удивленно расширились, а потом радостно заискрились. «О, дядя Ник, привет!» — обрадованно воскликнула она. Ложка слишком сильно шлепнула по супу, оставив пару жирных капель на столовой салфетке. «Привет! Как дела в школе?» Ник неуверенно присел на табурет с другой стороны стола. Кухонный гарнитур карамельного цвета обрамлял комнату углом. У стены напротив входа расположились окно и холодильник, а на пустом пятачке стоял стол с табуретками по сторонам. Катя поморщилась, болтая ложку в густых щах. Сразу было видно, что ее отношение к школе и к блюду тождественно отрицательное. «А ну-ка, иди в свою комнату!» — скомандовала Марта, отвернувшись к плите. На ней стояла огромная, пышущая жаром кастрюля. Металлические бока и прозрачная крышка ее покрылись каплями влаги. «Нам с дядей Ником нужно обсудить кое-что». «А что, можно не доедать?» — с надеждой скинула глаза на мать девочка. Чародей чудом сумел сдержать смешок. Он сам ненавидел супы, хотя и не был избалован ими с детства. Марта с половником, полным разваренной капусты, обернулась к столу. «Нет». «Но ты же не разрешаешь с собой в комнату еду брать!» — возмутилась Катя. Бровки ее сложились таким же возмущенным домиком, как у матери. «Марта, наше дело совсем не обязательно обсуждать здесь», — приподнялся с места Ник. Всегда стоило ему попасть в чужой дом, как он начинал чувствовать себя попрошайкой, который заглядывал в окна вилл богачей на Рождество. Было неловко мешать привычному темпу жизни других. Только Марта не терпела возражений. Стукнув щедро наполненной до краев тарелкой об стол, она припечатала. «Заткнись и садись!» «Звучит как слоган», — хихикнул Ник, сдаваясь. Получив ложку, он изучил ею содержимое щей. Неоднородная, размякшая масса капусты издавала специфический кисловатый запах. Да. О супе он и не подумал. Ник и Катя переглянулись. Девочка сморщила губы, но, увидев взгляд матери, тут же лучисто улыбнулась. «Что у вас за новое дело?» «Это не для твоих ушей. Слушать такое вредно для детской психики», — решительно отрезала Марта. Это был ее непреложный домашний закон. Но Катя только беспечно махнула рукой. «Да ладно! Чего я только по НТВ не видела?» Громова так хмуро посмотрела на дочь, что Ник не удержался и рассмеялся. Когда в точности такой же строгий взгляд обратился на него. Чародей торопливо склонился над тарелкой. Марта еще пару мгновений посверлила обоих взглядом, а потом устало прислонилась спиной к столешнице кухни. «У нас третье нападение, Ник. На этот раз пенсионерка Грибанова Глафира Ефимовна, 45-го года рождения», — негромко произнесла она. Именно в этот момент Ник отправил первую ложку супа в рот. Дыхание перехватило. Он судорожно закашлялся. Новость ударила по нему вместе с невыносимым излишеством соли в тарелке. И неизвестно, что подействовало сильнее. «Что?» Прохрипел он, когда смог говорить, хотя и продолжал постукивать себя по груди кулаком. «Глафира Ефимовна?» Сердце упало, а по телу прокатился болезненный спазм. «Грибанова? Но он же только что с ней говорил». «Я могу тебя обрадовать. Она жива, но находится в коме». Громова едва заметно грустно улыбнулась. «Так глупо. Она выжила после того, как убийца полоснул ей по горлу ножом, но ударилась головой при падении и заработала обширный отек мозга. Возрастное. «Почему ты так заволновался?» Стальной взгляд обратился на него с особым интересом. Ник неуверенно посмотрел в ее рассудительное лицо. «Сильно плохо, если я скажу, что ее тоже знаю», — поморщился он. Соль щея едва не скрипела на зубах. Чародей пошарил взглядом по сторонам в поисках чашки. Громова правильно истолковала его взгляд и сунула стакан, наполненный малиновой жидкостью. «Нехорошая закономерность», — заметила она едва слышно. Похоже, шарниры в голове подруги закрутились. Она начала раздумчиво вышагивать по кухне. Катя следила за матерью, крутя головой в такт ее движению. «Ничего необычного. Грибанова была... Она подруга Кольцовой», — ответил чародей, потушив пожар на языке холодным клюквенным морсом. «Как это произошло?» Марта завела тоном занудного лектора. «На Грибанову напали дома. Пенсионерку в прихожей нашла ее внучка, которая по субботам приходит ее проведать. Она и вызвала скорую и полицию. По всей видимости, она спугнула убийцу, потому что на этот раз удар был нанесен не точно. Жертву удалось реанимировать. Наши сошлись во мнении, что Грибанова сама открыла дверь убийцы». Ник мотнул головой, пытаясь уложить факты в голове. Не помогло. Та стала ныть только сильнее. Сама открыла, значит, доверяла. Ну вот. «Опять все приводит к мысли, что это кто-то из своих!» — воскликнул чародей и осекся. «Нет, подождите. Она же ждала внучку, поэтому могла...» «Родственники потерпевшей говорят, что не могла», — перебила Громова. «Они сказали, что Грибанова всегда тщательно смотрит в глазок. Старая закалка». «А что, если это был кто-то под видом внучки Иры?» — предположил чародей. Раньше эта мысль не приходила в голову. Но вдруг убийца пользовался чужой внешностью для совершения преступлений. Тогда понятно, почему все так легко доверялись ему. Объясняются различия в росте. Да и поиск в таком случае существенно усложнится. «Опять что-то ваше волшебное», — наморщила нос Марта. «Как оборотное зелье, да?» — радостно вставила Катя. Ник перевел на девочку заторможенный взгляд, позабыв о ее присутствии за столом. Та, в свою очередь, гордо продемонстрировала томик тайны комнаты, который, оказывается, все это время лежал у нее на коленях. «Когда ты успеваешь?» — искренне изумился чародей. Казалось, время тянулось вечностью, но на самом деле еще не прошло и недели с момента встречи в книжном. «Она читает безостановочно», — проворчала Марта. «Что я говорила о книжках за столом?» Катя хитро улыбнулась и закрыла книжку свисающим хвостом скатерти. Чародей задумчиво побарабанил пальцами по подбородку. Кстати, замечание Кати было дельным. Ему не сразу пришло в голову, что для зелья личины, как оно называлось в реальности, нужен биологический материал человека, волосы или что-то подобное. Вряд ли убийца имел доступ к таким вещам. От умственных усилий голова разболелась совсем, и Ник провел рукой по лицу. «А я ведь звонил Грибановой, и наш разговор закончился, когда ей в дверь кто-то позвонил. Наверняка это и был убийца», — вздохнул он. Чёрт, и как не почуял угрозу. Глупо, но он ощущал себя виноватым за случившееся. Марта насторожилась, как гончая, учуявшая след. «Ты что-нибудь слышал? Голос? Походку? Хоть что-то?» «Нет, она отключилась раньше, чем открыла», — покачал головой он. Позабытые щи остыли и превратились в неприятный студень. «Что сказали Гера и Гарик после осмотра места преступления?» «Гера, после того, как Дэйв его вызвал, еще долго объяснялся только... мягко говоря, не литературным языком». Марта покосилась на дочь, а девчушка хихикнула. Тарелка медленно, но верно перекочевала все дальше от Кати. «Он только лег, когда мы ему позвонили. Но орать он стал еще сильнее, когда выяснилось, что Грибанова не мертва. А мы же, как вызов получили, не сомневались даже». Горько усмехнулась Громова. «А что Гарик?» Все по инструкции. Отпечатки взял. Пошел отрабатывать. Пожала плечами подруга. А то, что ты поручила ему утром, он еще не сделал? Уточнил Ник. Да нет, конечно, отмахнулась Громова. Мы только сели, когда поступил звонок. Теперь одна надежда на Грибанову. Она же видела убийцу в лицо. Как оценивается ее состояние? Чародей зажал переносицу пальцами. По словам Геры, это гарантированно путь в один конец, выдохнула Марта. Но ты же знаешь, он у нас тот еще оптимист. Чушь, категорично фыркнул Ник. По крайней мере, он отчаянно на это надеялся. Она выкарабкается. Главное, чтобы этому никто не помешал. Вы поставили охрану в больнице. Глафира Ефимовна почти точно должна выжить. Ребята из Цербериата наверняка пригонят целителей, которые готовы будут вытащить ее за шиворот с того света. Охрану они тоже поставят и посильнее полиции. Но много защитников не бывает. Не думаю, что убийца окажется настолько смелым, чтобы довершить дело прямо в больнице. Ну, конечно, поставила. Кивнула Громова. Напарники обменялись взглядами. За 4 года совместной работы они научились переговариваться без слов. Сейчас они в молчании взвешивали свои шансы на успех, просчитывали будущее в меру сил. Картина вырисовывалась неутешительно. Марта беззвучно села рядом и сложила руки перед собой. Непоседливая Катя успела заскучать, и теперь, когда разговор перешел в минорную тональность, из-под тишка читала. «Что, Леонидов?» — спросил Ник в звенящей тишине. Он безрадостно посмотрел на свою тарелку, перевел взгляд на Катину и обомлел. Не потому, что та была пуста, нет. Там осталась еще добрая половина щей, и сейчас густая капустная масса колебалась в тарелке, которая ехала по столу без чьей-либо помощи. Ненавистный суп отодвигался все дальше и дальше за угол стола. Сердце дернулось в непроизвольном испуге. Чародей поднял глаза на девочку. Та, облизнув палец, перелистывала очередную страничку книжки, которая теперь целиком обосновалась на столе. Ее пальчики едва заметно двигались, а тарелка медленно и прерывисто ехала по столу. «Ник!» — вдруг рявкнула Громова над ухом. От неожиданности чародей едва не подпрыгнул. А Катя инстинктивно подняла глаза от чтения. Тарелка резко замерла, перестав подавать признаки паранормальной активности. Похоже, от неожиданности ее интуитивный магический контакт прервался. «Зачем спрашивать, если неинтересно?» Возмущенно поджала губы Марта. Не сразу чародею удалось оторвать взгляд от девочки. «Прости». Задумался. Выдавил он сдавленно. «Так что, шеф?» «Он сказал, нас спасло только что, что Грибанова формально еще не труп. Но я слышала, как он уже сватал дело Маратову из убойного». Громова сцепляла и расцепляла пальцы. Ник осмелился глотнуть еще ложку забористого бульона, вновь покосившись на Катю. Странности закончились. Чародей был готов биться об заклад, что девочка даже не заметит поползновений тарелки. Решит, что давно уже отставила ее в сторонку. «Паршиво», — поморщился Ник. «Действительно, другого слова и не подберешь. Куда ни глянь, повсюду неизвестность и беспросветная чернота». «Это ты о моих щах? Все настолько плохо?» Слабо улыбнулась Громова и обернулась к дочери. «Хорошо, можешь не доедать». Катя просияла, а Ник смущенно заерзал на месте. «Да я о ситуации». Но под ироничным взглядом Громовой развел руками с виноватой улыбкой. «Извини, просто я как будто пью из мертвого моря». Марта беззлобно рассмеялась. «Что ж, я всегда знала, что кулинария не мой конек. И в этом не было ничего зазорного. Просто Громова была не предназначена для домашнего хозяйства. В отличие от Жгутикова, который до сих пор ставил это жене в вину, чародей давно осознал сей факт. Тот, кто хорошо держит пистолет, не может профессионально держать поварёшку, а острый ум ржавеет в области кастрюль и метел. Посмотри на вещи с другой стороны. Здесь соли столько, что значит, ты крепко влюбилась. Вспомнил старую присказку Ник. «Я даже знаю, в кого!» — саркастично заявил Дима, появившись в дверях. Он с холодным недовольством оглядел кухню. «Я мешать вам не буду. Просто не могу найти свою тренировочную футболку». Ник вжал голову в плечи. Он вообще-то имел в виду любовь Громовой к работе. Но получилось действительно неловко. Чародей отодвинул тарелку и поднялся. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо». Марта закатила глаза. «Подожди, я провожу», — сказала она Нику и решительно зашелестела тапочками за Димой из кухни. Ник попрощался с Катей. Девочка в ответ подняла вверх большие пальцы. Обуваясь в коридоре, чародей слушал ворчание Громовой, доносящееся из комнаты с телевизором. Ну вот же она. Как обычно, на верхней полке справа. В зеркале отражалось, как Марта сует тканевый серый квадратик Диме. Ник покосился на большую спортивную сумку, которая стояла на полу у двери. Из нее выпирала полированная ручка биты. Кажется, Жгутиков занимался бейсболом. Не самый популярный вид спорта в России. Наверняка Жгутиков пытается строить из себя крутого. Страшная вещь эти комплексы. Впрочем, не чародей, обладающим навыками фехтования, бальными танцами и конной ездой, судить о бесполезности занятий. Громова вернулась, когда он надевал плащ. Если не сейчас, то случай уже может не представиться. Ник выпалил. «Ты знала, что твоя дочь — волшебница?» «С тобой все хорошо». Марта посмотрела на собеседника, словно у него выросла третья рука. «Голова сильно болит. Таблетку принести?» Насмешливую иронию в ее тоне невозможно было ничем скрыть. «Да при чем здесь это? Я в своем уме и сам все видел», — возмутился чародей. «Я одного не понимаю, как ты не заметила? Пусть на Земле способности проявляются не так открыто, как в подвешенном мире, где все кишит магией, но все же. Я могу стать ее наставником, если хочешь». Девочке требовался мастер, и как можно скорее. Из Ника, конечно, учитель будет не ахти какой. Зато Катя научится контролировать свой дар и не навредит себе и окружающим. Чудо, что она еще этого не сделала. Марта как-то печально посмотрела на него. «Нет, Ник». «Почему?» — едва не обиделся он. «Если ты думаешь, что я слишком молод, то поверь. На моей родине преподавать начинают и раньше». «Не в этом дело», — усмехнулась Марта. «Я нисколько не сомневаюсь в твоей компетенции. Просто Катя не колдунья». «Она волшебница. Поверь мне. А еще лучше присмотрись к ней повнимательнее». «Хочешь сказать, я уделяю мало внимания собственной дочери?» Голос Громовой больше напоминал теперь скрежет металла. Отчасти тема быта и материнства была для Марты больной мозолью. Поэтому Ник тут же прикусил язык. «Я хотел сказать, что бездействовать попросту опасно. Особенно, когда дело дойдет до подросткового возраста, а там гормоны. Она может натворить дел». Однако один тяжелый взгляд Громовой пригвоздил чародея к месту. «Ник, давай лучше закроем эту тему, пока не поругались, и поговорим о по-настоящему важном», — сказала она серьезно, тем самым четко давая понять, что продолжать эту тему не намерена. Ник вздохнул. В этом отношении с Громовой было очень тяжело. Когда они только познакомились, Марта и в способности чародея не верила тоже. Она вела расследование от полиции, а к Нику обратилась женщина, которую следствие считало главной подозреваемой. И со своей стороны попросила доказать ее невиновность. Из всего этого вышло, что сначала они оказались с Мартой, что называется, по разную сторону баррикад. Тогда Громова в своем скепсисе по отношению к выскочке чародею-заступнику соперничала с Дэйвом. Но события начали развиваться настолько стремительно, что заставили Ника показать свои силы. После этого Марта была вынуждена поверить. Сколь упрямой она ни была в отстаивании своих взглядов, Она относилась с уважением к доводам здравого смысла. Мало-помалу она смирилась с его естеством. Ник параллельно мягко понуждал ее поверить в сверхъестественное. И в конце концов та даже стала немного разбираться в магии. Но то был он, сторонний мужчина. А признать, что магический дар осенил ее родную дочь, было не так-то просто. Но ничего, он еще вернется к этому разговору. Разве что не сейчас. Вспомнив, чародей вытащил из кармана список с именами закладчиков. «Держи, как обещал». Марта взяла листок, но мысли ее явно были где-то далеко. «Как думаешь, все-таки в чем принцип?» Спросила она вдруг и, похоже, решив, что изъясняется путанно, загорячилась. «Серийные убийцы всегда действуют по определенной логике». «Ты уже отмела версию с убийствами на почве артефактов?» Они уже стояли в дверях. Ник балансировал над порогом, а Громова оперлась спиной о дверь. Где-то в глубине квартиры бухтел Дима. «Поправь меня, но Грибанова вроде не занималась ростовщичеством и всяким таким. Или, может быть, она просто что-то знала?» Взгляд Марты сделался задумчивым. «Да нет, я тоже уже так не думаю», — согласился чародей. «Но все трое маги и ходили в лошадь в яблоках. Правда, божий одуванчик Глафира Ефимовна меньше всех могла быть связана с криминалом. Зато как на дрожжах крепла версия с ритуальными смертями и хапешем. «Туда надо обязательно сходить», — намекнула Громова. «Этим я и займусь сегодня вечером», — кивнул чародей, игнорируя тягостные посылы сердца. «И еще. В какую больницу положили Грибанову? Там наверняка будет околачиваться еще кто-то из магов. Попытаюсь их расспросить». «В больнице скорой медицинской помощи, на Невского которая». Ник задумчиво сунул руки в карманы. «Значит, работаем так, а потом решим». Чародей благодарно кивнул. «Еще раз спасибо за обед». «Твой сарказм неуместен», — хмыкнула Марта и махнула рукой на прощание. Она стояла на пороге до тех пор, пока Ник не скрылся на лестнице. От Громовой чародей сразу покатил в магазин. Виктория Квартал был самым ближайшим супермаркетом в окрестностях. И хотя был не самого обширного ассортимента, Ник едва сдерживался, чтобы с голодухи не накупить лишнего. Доставшиеся так нелегко финансы нельзя было разбазаривать понапрасну. Но полные пакеты существенно приподняли чародею настроение. Дома Бруно недвусмысленно намекнул прогуляться, и сатана на этот раз изъявил желание присоединиться. Да-да, и сатана тоже. У него такое бывало. В такие дни Ник не мог отделаться от мысли, что наверняка выглядел да нельзя странно с волкодавом на холщовом зеленом поводке и котом, развалившимся на плечах. Впрочем, в темноте сатану можно было принять за меховой воротник, который даже делал образ солиднее. Уже на обратном пути Ник увидел, как в подъезде моет полы пожилая женщина с всклокоченными седыми волосами и заведомо свирепым лицом. Первой мыслью было малодушно пройтись еще кружок вокруг дома или два, пока она не скроется во свояси. Но было уже поздно. Валентина Тимофеевна вдруг резко шлепнула шваброй об пол и уперла руки в боки. «Фельсенбург!» — визгливо воскликнула она. «Сколько раз мне нужно сказать, чтобы вы поняли?» От взгляда этой фурии невозможно было скрыться. Ник с примиряющей улыбкой направился к лестнице, хотя сердце его сжалось от напряжения. Ей-богу, он повидал много всякого ужасающего и по-настоящему страшного. Даже такого, от чего нормальные люди могли лишиться рассудка. Но для него все еще одним из главных страхов оставалась консьержка. Точнее, ну как консьержка? Самопровозглашенная консьержка. Валентина Тимофеевна жила на первом этаже и, наверное, поэтому считала своим долгом чести следить за домом. На этом основании она считала себя вправе всех чехвостить. Хотя Ник подозревал, что она таким образом просто придала своей всеобщей ненависти официальный характер. Ну и, конечно, нетрудно догадаться, кто являлся врагом номер один для этой старухи. «О чем это вы?» — постарался как мог очаровательнее улыбнуться чародей. «Старуха, а по-другому ее было и не назвать», надула дряблые щеки от возмущения. «Я говорила 1000 раз, а он даже не помнит», — взмахнула руками Валентина Тимофеевна и указала на Бруно. «Сколько еще ваша псина будет бродить в одиночку? Мало того, что она пугает жильцов, так еще и наносит грязь». Волкодав прижал уши к голове и даже отступил на шаг назад. Ник неслышно вздохнул. Это противостояние длилось годами в прямом смысле. И отчасти Валентина Тимофеевна была права. Просто то же самое можно было сказать по-другому. Но что он мог поделать, если не мог? Ну, не мог он всегда выгуливать Бруно вовремя. Работа не позволяла. «Бруно никого не трогает. Спокойно проходит к себе на этаж. Да он даже никого не облаял ни разу», — попытался оправдаться Ник. «Жильцы вроде привыкли уже». «Кстати говоря, что вы за смалку устроили на своем этаже?» Тут же прицепилась консьержка. Все доводы разума она умело игнорировала. «Вы превратили площадку в продолжение собственной квартиры. Понаставили там собачьих подстилок, а мне убирать». Действительно, у двери квартиры чародея стоял большой добротный собачий дом, в котором спал Бруно, когда возвращался раньше хозяина. Там на всякий случай стояли и миски с водой, и едой. «На 4-м этаже нет больше ни одной квартиры, поэтому что хочу, то и делаю», — уже не выдержал Ник. «И я вас 1000 раз говорил не убираться там». Ему было легче взмахом руки убрать всю грязь на площадке, чем выслушивать бубнёж этой всклочной старухи. Понимая, что сейчас сорвется, чародей решительным жестом заставил ее посторониться и прошел на лестницу. Сатана злобно прошипел ей вслед, вздыбив шерсть и выгнув хвост. «Хам!» — в сердцах выкрикнула Валентина Тимофеевна. «Имейте в виду, в следующий раз я вызову людей, которые заберут вашу псину в приют или застрелят, как бродячую». «Только попробуйте», — рыкнул Ник. После всей этой бешеной свистопляски было только одно желание — лечь в кровать и проспать 3 суток кряду. Но приключения чародея на сегодня не закончились. Он принялся готовиться к мероприятию, которое должно было стать завершающим аккордом дня. Ник залез под горячий душ, а потом, зачесывая темные волосы на один бок, все мучился вопросом. Какую рубашку надеть — черную или белую? Черное значило бы, что чародей заранее хоронит Грибанову. Но белое казалось слишком праздничной для столь тяжелого времени. В конце концов, выбрал черную с золотой прострочкой. Элегантно, но без похоронного подтекста. Лавандовая брошь также осталась сегодня не у дел. С этим магическим этикетом станешь модельером. Перед выходом Ник по своему старому дисковому другу набрал номера Сенины и Стариковой. Но обе старушки не ответили. Значит, поход в лошадь в яблоках был неотвратим. Одно название уже вызывало у чародея дрожь. А что, если опять убьют кого-нибудь из завсегдатаев? Может быть, связующее звено как раз клуб? В конце концов, все убитые часто там бывали. Чем не версия? У Ника даже ладони зачесались от предвкушения хорошего расследования. В итоге он дернул ручку двери лошади с таким воодушевлением, как никогда не делал этого прежде. На этот раз Ник бросил гардеробщику плащ без всяких вопросов и, щелкнув тростью об пол, заторопился к двери главного зала. Неожиданно перед ним что-то пронеслось размазанным пятном и перегородило дорогу. Гардеробщик с неизменно холодно равнодушной миной встал между Ником и дверью. Чародей даже царапнул тростью по полу, отшатываясь от неожиданности. «К сожалению, клуб закрыт», — тихо произнес служащий, склонив голову на бок в уважительном жесте. Ник с удивлением поглядел на дверь. В щель внизу просачивалась полоска горячего света. Вперемешку с хитами сороковых раздавались взрывы хохота. «Почему-то мне так не кажется, дружище», — усмехнулся чародей и вильнул мимо гардеробщика. Но жилистая рука со вздутыми венами вцепилась в косяк на уровне груди Ника. В груди завозилось раздражение наравне с недоумением. «В чем дело?» — поинтересовался Ник ледяным тоном. Глаза портье предостерегающе блеснули зеленым, на манер кошачьих отразив свет. «Вы не поняли, сэр». В голосе его прибавилось порыкивающих ноток. Да и черты лица как-то по-животному заострились. «Он закрыт исключительно для вас. Клиенты нашего заведения занесли вас в список нежелательных персон, поэтому прошу вас покинуть помещение». Чародея словно разрядом молнии поразило. «Его занесли в черный список? Какого черта?» Собственно, последний вопрос он произнес вслух. «Мне подобное неведомо. Я лишь довожу до вас информацию», — откликнулся гардеробщик с нажимом. Незаметно перебирая ногами, он пытался теснить Ника от двери. Чародей впился каблуками в каменный пол. «Подождите. Мне необходимо туда попасть. Я веду расследование, и мне нужны показания посетителей». От волнения голос Ника недостойно взлетел. «Не положено!» Уже едва сдерживаясь, процедил страж и грубо вцепился в плечо чародея. «Не надо меня трогать!» — рявкнул Ник, окончательно выйдя из себя. Одной рукой он отцепил твердые пальцы гардеробщика, а второй мотнул тростью. Тут же раздался щелчок, и она удлинилась, превратившись в полноценный посох. Современные технологии Земли диктовали новые условия и для существования магов. Телескопический посох-трость — одна из них. Череп динозавра и руны загорелись опасным белым светом. Сияние отразилось в бликующих глазах стража. Он зашипел. Зрачки его стали вертикальными. Радужки замерцали, как два сигнальных огонька. А клыки выдвинулись из разинутого рта на манер саблезубого тигра. На периферии сознания еще мелькнула мысль, напомнившая, что дебош, устроенный им в клубе магов, наверняка вызовет новые вопросы у Джозефа. Но на тот момент Нику было плевать. Гнев и раздражение, которые чародей подавлял в себе все последнее время, больше не могли таиться и требовали выхода. Медальон равновесия обжег кожу на груди, призывая хозяина к спокойствию. Но посох уже взметнулся вверх. Саблезубый гардеробщик нацелился в руку противника своей пастью, когда дверь за спиной стража распахнулась. Двое тучных мужчин в смокингах, посмеиваясь, вышли из зала. Увидев разыгрывающуюся сцену, они застыли, впрочем, как и сами оппоненты. Со стороны те наверняка походили на донельзя экспрессивную скульптурную композицию. «Что здесь происходит?» Наконец отмер мужчина с бакенбардами такой черноты, что почти не приходилось сомневаться в том, что они крашены. Его собеседник, седовласый старик с замашками стареющего светского льва, хмурился. Вопрос сиюсекундно остудил Ника. Он опустил трость. Клыки стража тоже начали стремительно втягиваться. Пропорции черепа возвращались к человеческим нормам. «А, это опять вы, Фельсенбург», — узнал чародеем мужчина с бакенами. «Правильно, что мы решили не пускать вас в клуб. Это опасно для общества». Старик Франт неодобрительно подсокал языком. Ник, позабыв про стража, обернулся к ним. «По какому это праву? Вы сделали меня персоной нон-грата», — воскликнул он. «Что вы снова вообще себе позволяете?» Медленно, но верно, его начинало трясти от бешенства. Плоский медальон сжёг грудь. «А разве причин недостаточно?» — развел руками буржуй с уничижительным смешком. Разве то, что вы здесь вытворяете, не является еще одной лишней демонстрацией нашей правоты? Кто это решал? Раздельно произнес Ник, перейдя на устрашающий тихий тон. «Так мы прямо вам и сказали», — продолжил потешаться Бакенбардный. «Чтобы вы их тоже убили». Это стало последней каплей. Чародей метнулся к толстяку и ткнул светящимся набалдашником трости точнёхонько тому в кадык. От неожиданности буржуй придушенно кашлянул. «Еще одно слово, и я точно убью вас», — прошипел Ник, глядя в обрюзгшую рожу сноба. Взор начало заволакивать багровой пеленой. Краска быстро сошла с лиц обоих весельчаков. А гардеробщик вытянулся рядом, явно не зная, что предпринять. Очертания его лица бурлили, как кипящая вода в кастрюле. «Молодой человек, разве вы не видите, что своим присутствием приносите одни неприятности?» — встрял старик, который оказался удивительно отважен. Чародей сам бы, наверное, не рискнул схлестнуться с собой нынешним. «Стоило вам всего один раз появиться, и в нашем стане убыло сразу трое. Причем с Аркашей вы поссорились. Это видел весь зал». Он говорил негромко, но четко. «А в связи с тем, что говорят о вашей персоне в высоком собрании Магикулама...» «А я всегда говорил Глаше не икшаться со всякими уголовниками», нагло осклабился дерзкий наперсник Седовласова. «Не удивлюсь, что Фельсенбург еще и Нателлу зарезал». Ручка плотнее вжалась в его горло. Череп динозавра начал раскаливаться красным светом, словно готов был взорваться. «Ну же, Фельсенбург, давайте!» Косо усмехнулся тип с бакенами, глядя чародею в глаза. «Убейте меня на глазах у очевидцев. Или убейте всех троих. Не оставляйте шанса Магикулуму оправдать вас». Искушение было велико. Настолько, что на долю секунды Ник поддался ему, и в глубине алого сияния набалдашника зазмеились черные извивы. Но не стоит оно того. Периферия зрения вовремя уловила едва заметное движение гардеробщика, который хотел схватить Ника, и тот быстро отнял трость от горла колдуна. Резко развернувшись, чародей схватил свой плащ со стойки и направился к выходу. Уже в дверях его застигла демонстративно громкая речь увольна с бакенами. «Господа, прошу зафиксировать этот момент. Если меня сегодня найдут мертвым, то прошу винить в этом господина Фельсенбурга», — церемонно заявил он. «Вот Сарматов тоже поссорился и...» Обернувшись, Ник прожег его ненавидящим взглядом. Толстяк потирал шею, а рядом замерли в нерешительности старик и гардеробщик. Чародей выскочил наружу, громко хлопнув дверью. Волна ливня тут же окатила его. Дух перехватило от неожиданности. Ледяная вода моментально промочила волосы, залилась за воротник и прилепила рубашку к телу. После пары шагов чародей уже выглядел так, словно искупался в приголе при полном параде. Но Ник не обращал на это внимания. Его душили гнев, обида, ярость. Горячая завеса бешенства никак не спадала. Сердце чистило, как чумное, а руки тряслись. Он шел по темным улицам и надеялся, что никто не попадется ему на пути. Еще через 10 шагов чародей увидел, что от него валит пар. Форменный пар валил от него столбом, испаряя влагу, пропитавшую одежду. На разгоряченном до максимума теле она мигом высыхала и промокала вновь. Острая боль, которая становилась уже нестерпимой, пронзила грудь. И Ник, поморщившись, сорвал с шеи амулет Грайзера. Рисованный металл инь-ян раскалился едва ли не до красна. Так он и шагал домой, болтая в руке амулет и трость, а через другую перекинув плащ. Смысла надевать его уже не было. Чародей даже был благодарен ненастью за то, что дождь охладил его пыл. Когда до дома оставалось всего пара улиц, Ник, наконец, остыл окончательно. Пар перестал валить от него. Оставляя за собой мокрые дорожки в подъезде, чародей позлорадствовал над Валентиной Тимофеевной и прошел к себе. Его банда, Бруно и Сатана, взволнованно глядели на хозяина. Из незанавешенного зеркала вынырнул Ротфус и беспокойно нахмурил брови. «Друг мой, с вами все в порядке!» Чародей без слов махнул рукой и пошлепал в ванну. Вода стекала с него в таком количестве, что после пары секунд в прихожей образовалась лужа. Врубив кипяток, Ник залез в ванную и некоторое время просто стоял, закрыв глаза. Медальон оставил на груди обожженный красный круг кожи, который теперь адски щипало. Злобное безумие сменилось пустотой в голове. Сознание какое-то время не хотело генерировать ни единой мысли. Но постепенно под напором горячей воды чародей начал приходить в себя. И ужас овладел им все сильнее, расползаясь от сердца по всему телу, выстуживая изнутри. Что будет, если пижон с Бакинами правда станет новой жертвой убийцы?